Глава 11. Шваркни его наглухо. Часть 1. Склонившись над столом, Андрей самозабвенно правил текст состряпанного накануне кодекса. Заказ и аванс, таким не бросаются, доставил уже знакомый окостюмленный курьер, то ли свидетель Иеговы, то ли брокер. На этот раз деньги были незряшные, случайные. Андрею, как специалисту по теоретической фонетике египетского языка Среднего Царства, предлагали составить нечто вроде свода жизненных, освещенных тысячелетними традициями, правил для сотрудников асфальтовой корпорации «Тракт». Андрей составил. В основу кодекса легли поучения Птахотепа, сочиненные визирем пятой династии Исеси, поучения для Кагемни, приписываемые визирю шестой династии Каирису, и изречения Хенсухотепа, принадлежащие черт знает кому. В квартиру, уже владела собственным ключом, влетела возвратившаяся из мухи Катя, такая легкая, что под ней не щелкал паркет, и, вздумая она сейчас сигануть в окно, ни почем бы не разбилась. «Послушай, детка, что я тут сфабриковал?» — обрадовался аудитории Нарушкин и зачитал по пунктам. Первое. «Знай, смотрящему угодно послушание, безбашенных смотрящий опускает. Второе. Если ты унизил себя, служа реальному авторитету, это не западло. Твой поступок будет угоден смотрящему, и он не опустит тебя. Третье. Если ты был сявкой, а попал в масть, если ты был беден, а теперь насос, если тебя щемили, а ты поднялся, не становись лютым от своего фарта, ибо ты всего лишь хранитель того, что дал тебе смотрящий. Четвертое. Если ты имеешь делянку, чтобы кормиться, обихаживай территорию, которую отвел тебе смотрящий. Не беспредельничай, не драконь лоха, но построй его так, чтобы он ужаснулся и отдал тебе лихву сам. Пятое. Ты не должен попусту плющить ни фраера, ни трясогузку, ибо это противно смотрящему. И если кто-то скажет, что будет жить так, смотрящий опустит его. Шестое. Опекай тех, кто ходит под тобой. Затирай за них и довольствуй их настолько, насколько сможешь. Так должны поступать реальные пацаны, которым благосклонен смотрящий. Седьмое. Смотрящий не любит ежиков. Бакланов он опускает. Восьмое. Смотрящий не любит зябликов и панчух. Их он опускает. Девятое. Если ты не прав, и твоя мать возведет руки к смотрящему, он догонит тему и опустит тебя. Десятое. Смотрящий всегда разводит правильно. Одиннадцатое. Знай, конкретные авторитеты с башлями и властью могут отжигать по своему желанию и делать с собой все, что захотят, и даже ничего не делать, если такова их воля. Мановением руки они совершают то, чего сиварю не достичь во всю жизнь. Таков замысел смотрящего, и на это нельзя залупаться. «Что это?» — удивилась Катя. «Это пацанский кодекс. Бандит один заказал. Там еще 26 пунктов, но я их пока не причесал как надо. Аванс дали, вон какая котлета». Андрей кивнул на банковскую пачку в красной оплетке, лежавшую тут же на столе. «Я сегодня тоже заказ получила», — похвалилась Катя. «Батики для одной конторы делать буду. Занавески на окна. Окон там, как грязи. Классный заказ». «Что за контора?» «Корпорация «Тракт». Денег куры не клюют. Даже мастерскую выделяют. Это мне землячество устроило». Глаза Нарушкина замерцали, мысли сделались черными, а в голове как будто бы на тонкой ноте завертелась скрипка. Последующие Катины слова сыпались ему в уши, как дождь в придорожный лопух. Он слышал их, но думал о другом. К нему явно проявляют интерес, Его обкладывают со всех сторон, как волка. Его хотят прикормить, надеть суровый ошейник, взять на короткий поводок. «Послушай», — сказал Андрей, — «ты про себя мне больше ничего не рассказывай». «Почему?» «Ты прежде сам просил». «Дурак был. Когда про человека, которого любишь, знаешь слишком много, его хочется убить. У нас должно быть только общее прошлое». Нарушкин немного подумал. «И общее настоящее». Тут зазвонил телефон, и Андрей прервал свое необычайное признание в любви. На проводе был стряпчий Фома с новостями. После разговора с ним радужки нарушкинских глаз уже не мерцали, но зловеще искрились, а мысли сделались черно-красными, как пожар в шахте. Кажется, вид Андрея смутил даже Мафусаила, поскольку тот повис на жердочке вниз головой и притворился мертвым. Катя тем временем включила телевизор, где мужественный Бутусов давил узкую шею гитары. Мрачно склонившись над столом, Нарушкин дописал в пацанский кодекс. 38. У Бырка не может быть ни авторитетом, ни бригадиром, ни братаном для реального пацана. Ходить под Убыркой западло, и если кто-то поступит так, смотрящий опустит его. 39. Расколов Убырку, разом мочи его, шваркни его наглухо, ибо так угодно смотрящему. После этих существенных дополнений Андрей, взяв трубку, по очереди позвонил Секацкому и Коровину. Потом собрался позвонить Григорьеву, но вспомнил, что тот 3 недели назад Аэростопом упорхнул в Японию, откуда уже прислал кому-то из приятелей e-mail, где сообщал, что иены на суше зашибает лицедейством, играет на каких-то киносъемках трупы прибитых к берегу волной матросов-европейцев. Болтается на зыбях прибоя то лицом вверх, то лицом вниз, причем лицом вниз стоит дороже. «Детка, мне выйти надо», — отыскав на кресле в груди одежды носки, сообщил Нарушкин. «А ты знаешь что? Ты лучше откажись от этих батиков. Пусть жалюзи на окна вешают, а деньги — черт с ними. И потом, мы скоро в Побудкино уедем, чтобы здесь гриб не словить». «Андрюша», — сказала детка Катя, не сводя с Нарушкина распахнутых голубых глаз, — «ты меня к землячеству ревнуешь, а я, между прочим, беременна». Прыгавший на одной ноге в попытке надеть носок на другую, Андрей рухнул в кресло. «Давно?» «Уже 3 недели. Это, разумеется, меняет дело. Часть вторая. На Владимирском стоял законченный ноябрь. Осень сделалась меньше и хуже. Простуда перебирала над ухом Нарушкина тонкие струны промозглого ветра. Под ногами хлюпало промежуточное, что ли, агрегатное состояние между вчерашним снегом и завтрашней лужей. Воистину, — подумал Андрей, включаясь в аристотелевский дискурс. Гадость в искусстве по большей части присутствует лишь в качестве объекта изображения, а у природы она всегда материал для изображаемого. Часы на углу Невского показывали 6, и если бы не блестящая фольга электричества, вокруг была бы полная шоколадка. На пятачке Литейного за Невским вихрилась обычная для этой пространственной координаты толчая. Из-под шелестящих колес на тротуар летела нестрашная слякотная шрапнель и делала прохожим обидно. Прохожие терпели, поскольку в этом городе, как и в семейной жизни, надо было так. С кем живешь, того и любишь. Что вокруг, то и терпишь. Иначе пойдешь в разнос или нахватаешься скрытых комплексов. Иначе может получиться скверно, будто спишь с женщиной, а она мечтает не о тебе и зовет тебя не твоим именем, и ты совершенно не понимаешь, чьего ребенка с ней ладишь. У ограды Мариинской больницы, где некогда возвышался над медицинской чашей, поставленной новыми тупыми, проволочный зыбкий памятник комару, и где ранней осенью Андрей любил смотреть на редкое атмосферное явление желудопад, выкаблучивались, фиглярили перед идущей мимо публикой 2 приблизительно 6-классника в мешковатых рэперских штанах от старшего брата, мол, не ангелочки мы, а Гогочка с Магогочкой, мол, мы рождены, чтоб папа ужаснулся. Как настоящий здешний житель, Нарушкиных, конечно же, любил. На плохо освещенной улице Жуковского Андрей благоразумно смотрел под ноги и, что было вокруг, не видел. Окрестный сумрак и гуляющий под курткой озноб определили строй его мыслей. Вдруг ему открылось, что время от времени приключающиеся перебои с электричеством и отоплением в Приморье — часть государственной программы по улучшению демографической картины в регионе, который полегоньку давят китайцы. Холодно, телевизор мертвый, делать нечего. Делайте детей. Интересно, — махнула в сторону блажная мысль Нарушкина. А на четвертой неделе УЗИ покажет, какого пола в Кате мальчик. Часть третья. Секацкий уже был в Либерии. Коровин, как всегда, опаздывал. Стоявшие у стойки совладельцы арт-заведения Вова Тараканов и Мила Казалис одарили кивнувшего им Андрея взглядами, полными какого-то нового чувства. Словно что-то в нем Андрее разительно переменилось. Скажем, он внезапно посидел, и волосы его в вентиляторной струе колыхались, как белое пламя, или сделал пирсинг обеих ноздрей, или лиловой помадой выкрасил губы. Однако Нарушкин знал, что не посидел, не сделал и не выкрасил. В ожидании приятелей Секацкий коротал время за беседой с полноватой авторессой, опубликовавший недавно забавный и вполне артистический роман, где 40-летняя героиня с аномальной чувственностью сходит с ума от погранично-пубертатных мальчиков, 13-летних огольцов, светозарных сатиридов, термин ее, конечно же, не тех, что путались в собственных штанах у ограды Мариинской больницы. Одного она, в конце концов, через плутоватый брак с его отцом заполучила. Но дело, естественно, кончилось скверно. Фабула, и это подкупало, как вообще подкупает узнавание, была чистосердечно-земная, хотя и с вариациями, весьма искусными и подчас даже изобретательными. Соблазнительные мальчуганы-сатириды, порочные, желанные чертенята с загорелой иголкой кожей, были описаны хоть и женским пером сквозь призму сугубо женского эротизма, но столь растленно прекрасно, достоверно в мелочах и с таким пронзительным вожделением, что уроническая, агрессивно-западническая новая русская книга рассыпалась перед авторессой, простив ей и ее пол, и любовь к безбрежной русской природе. В середине романа героиня и юный проказник путешествуют в авто по средней полосе, фейерверком любезностей. Впрочем, бывают книги, с которыми не разобраться. То ли ты их читаешь, то ли они тебя. Бывают книги, которые просеивают, перебирают тебя, как горсть пшена, и отщелкивают закравшиеся камешки, чтобы они, когда ты станешь кашей на суде, не скрипели на зубах Бога. Это с сатиридами, конечно, не из их числа, но все равно не тщетное. Нарушкин поприветствовал Секацкого и авторессу. Те откликнулись. «Разговор конфиденциальный?» — спросил Секацкий. «Да», — сказал Андрей. Тут как раз, в забрызганных по колено тем самым промежуточным агрегатным состоянием, что хлюпало на улице, джинсах, появился скутерист Коровин. «Вот жопа какая!» Весь еще под впечатлением дороги потряс он одну за другой мокрые штанины. «Надо кожаные покупать!» Втроем сели за отдельный столик. «Ну что, пьяницы?» — сказал Коровин. «Бога гневим или весла сушим?» Андрей поманил Тараканова и заказал русский стандарт, полюстрово, оливки с миндалем, салаты. Кто какой захотел. Семгу слабой соли и свинину по-баварски с грибами. Страдальчески закусив губу, Тараканов все в своем блокнотике отметил. «Сейчас Люба принесет», — заверил он и с подчеркнутым почтением убрался. В дальнем углу за столиком маячили Шагин со стаканом чая и Левкин с сигаретой. Последний, сиганув из Риги в Белокаменную, по преимуществу остался питерским писателем. На том хотя бы основании, что по преимуществу писал отлично. «У меня денег мало», — предупредил Секацкий. «Только на 150 охты и сок». «Не парься». Андрей уверенно выставил перед собой открытую ладонь. «Я халтуру срубил». И Нарушкин кратко, но правдиво, искренне, начистоту, рассказал про чертову башню все, что до сих пор не успел рассказать, а про то, что случилось недавно, все, что случилось. Люба тем временем помпезно сервировала стол на три куверта и принесла холодные закуски, водку и Полюстрова. Всякий раз с ее появлением воздух вокруг пронизывали токи белого жасминового аромата с приложением чего-то фиолетово-пряного. Андрей, даже отвлекшись, подумал, что женщины — это такая фауна, которая во что бы то ни стало хочет пахнуть флорой. «Слушай, а может, это просто нездоровые фантазии?» Коровин разлил по рюмкам ледяной и будто бы даже загустевший русский стандарт. «Может, это либидо твое неугомонное так сублимируется?» «Ты что же», — поинтересовался Нарушкин. «Теперь и удар по яйцам будешь называть реверсивным символом коитуса». «Андрей все правильно говорит», — вступился Секацкий. «Про башни эти давно известно. Две из них в Африке, две на Ближнем Востоке, одна в Туркестане и две в России. Гурджиев, кстати, посвящение в туркестанской башне сатаны проходил». «Откуда знаешь?» Коровин вожделенно наколол на вилку ломтик семги. Равнодушно на рыбу он смотреть не мог по своей рыбацкой природе. «Информирован как носитель коллективной беззаветной санкции Объединенного Петербургского могущества». Чокнулись. «Многое сходится. Генон, например, в письме за 32-й год сообщает, что в Судане, где как раз и находится одна из башен, есть область, жители которой по ночам перекидываются львами и леопардами. Так что место это соседям пришлось обнести огромной изгородью, чтобы остановить набеги оборотней, дерущих без разбора и скот, и людей. Картина с небольшой поправкой одна и та же. Там аборигены дикие, неистовые, а в сторожихе возле вычищенной башни такие же. Но модус бытия у них иной, без кровожадных рецидивов. Потому что они, как и башня, поменяли полюс». «Да я, Сека, не об этом», — сказал Коровин. «Тут другая нескладуха». «Тут полно нескладух», — поставил пустую рюмку на стол Секацкий. «В данном случае непостижимость как раз и является свидетельством подлинности. Выдумка сродни рациональности, логической прозрачности, потому что моделируется в основном по тому же принципу причинно-следственной закономерности, в соответствии с которым производится ординарная реальность. А мистика предъявляет совсем другой порядок адекватности, порядок по ту сторону логики, по ту сторону закона достаточного основания, по ту сторону соответствия вещей и лиц самим себе». «Ты меня, дружок, дослушай. Мне про башни все понятно», — опрометчиво хватил Коровин. Но тут же уточнил. «Насколько моему, конечно, выдающемуся котелку позволено? Значит так. Башни эти подземельные, мистические рычаги истории. Или вроде того. Нам, штафиркам, доподлинно такие вещи знать не полагается. На один рычаг то бес какой-нибудь наляжет, то гирьку из удалого сотника Николаши подвесят, чтобы, значит, брат на брата. А другой рычаг, то свинья Гектор своротит, то постник и молчальник Федор дернет, то половой экстремист Илюша, дабы братца уравновесить и героически отечество от наваждения прикрыть. При этом результат, как я понимаю, от наложения друг на друга этих разножопистых сил просчитать невозможно. В общем, бардак полный. Но пока одна из башен у Андрея Алексеевича в ведении состоит, на происки всяких гадюк подколодных есть у нас несимметричные ответы. Верно? Наливай, Сережа, у тебя руки длинные, — сказал Нарушкин. Так в чем же нескладуха? В том, что Герасим с Атиллой такие мульки не секут. Но они же секут. Мимо с очередным стаканом чая для Шагина прошла Люба, оставив за собой жасминовый след. «Видишь ли, Сергей?» Секацкий тщетно поискал глазами плинтус, который с его позиции, как оказалось, был невиден, и вместо пространной речи ограничился ремаркой. Андрей сказал, что они только внешне как люди, а на самом деле вроде бы духи тьмы и демонопоклонники. И нахера им башня? У них без нее что, полного мандиализма с глобализмом не выходит? Не знаю, Сережа. Действительно не знал Нарушкин. К сожалению, наш разговор вульгарен, и самое печальное, что он, пожалуй, коль скоро уж касается вещей, которых касается, не может быть иным. Так вот, эти два голубчика меня как злой и добрый следователь разводят. Сначала Герасим наехал, не сильно, а так, чтобы пугнуть и пощупать только. Зато из дяди моего уже не в шутку жилы вытянул. А как увидел, что толку нет, пошел башню нахрапом брать. Там Герасима с его братвой старожихинские мужики в клочки и порвали. Чокнулись. Андрей махнул рюмку и закусил оливкой с миндалем. Причем Герасим загодя Атилу как своего соперника представил, чтобы я по расхожей схеме к врагу врага расположением проникся. Вот теперь меня Атилла ватой и обкладывает, чтобы бдительность усыпить. Деньгами приручает, вроде как благодетель. Словом, муштрует лаской, заботой и сахаром, как дрессировщик дуров. Даже Кате заказ жирный подкинул, а сам между тем к Побудкину подбирается. Грамотно так, в войлочных тапочках. Я ведь землю там родовую купить хочу. На какие шиши? — удивился Коровин. А по кадастру это, знаешь ли, недорого. Так вот, мне сегодня человек доверенный звонил и сказал, что на ту же землю Атилла бумаги подал. И что теперь? — искренне полюбопытствовал Сикацкий. Биться с ним буду. Я твоего Атиллу не видел, но, думаю, вы в разных весовых категориях. Справедливо заметил Коровин. «Я его тоже не видел, но если ты на кодлу его бандитскую намекаешь, то это ничего не значит». «Да?» Коровин манипулировал вилкой, и движения его при этом были пульсирующие и стремительные, отчего напоминали какую-то птичью повадку. «Хорошо, что сказала, то я понять не могу, что они с тобой таким для нас дорогим и любимым возятся. Чтобы им тебя...» попросту без затей бензопилами не попилить. А я, Сережа, под охраной. Меня светлый крылом покрывает. Я только добровольно своей волей могу им в лапы угодить, если на хитрость их куплюсь. Но я не куплюсь. Я на них первым в штыковую пойду. Странно только, что дядю моего, царство ему небесное, Герасиму удалось в оборот взять. Видно, он у ангелов уже списанный был. Как-то сами собой рюмки опять оказались полными. «Но ты не думай, на мне свет клином не сошелся», — Андрей подлил себе в стакан минералки. «Здесь только один из фронтов невидимой брани, как верно старец Никодим Святогорец выразился». «Есть еще?» «Конечно», — заверил осведомленный носитель коллективной беззаветной санкции Объединенного Петербургского могущества. По афонскому преданию, скажем, на той же Святой Горе, где Никодим духовно подвязался, существует братство 12 невидимых богоносных отшельников. Эти земные ангелы и небесные человеки достигли великих духовных высот и в исключительных случаях открывают себя людям, становясь видимыми для телесных очей. Их пламенная молитва испепеляет демонов и во многом определяет судьбы мира. «Ты же римской веры», — поднял бровь Андрей. «Ну и что? Я однажды, между прочим, в еврейском университете курс лекций по хасидизму прочитал». «Ты же белорус необрезанный», — Коровин сделал неопределенный жест, который при желании можно было наполнить любым смыслом. «В Петербурге среди евреев зубра не нашлось». «Я вот что у вас у зубров спросить хотел», — спросил-таки Нарушкин. Как мне после быть, когда я с Атиллой дело решу? Может, наезды эти пацанские не случай, а симптом? Может, незримая брань уже в зримую сгустилась? Может, гнев народный вызывать пора? Русский бунт будить? Какой нахер бунт? Коровин нервно схватил бутылку и наполнил опустевшие рюмки. Я только-только скутер купил. Жить по-человечески начал. А он бунт. Забетонируй свою башню нахер и забудь. Как дурной сон. Дай спокойно оттянуться. Это пораженческая позиция. В глазах Секацкого зажглись маниакальные огоньки. Насколько я понял, обратно из чертовой башни никто не возвращается, ибо она представляет собой одновременно и кратчайший ход в инобытие. Однако для сохранения репрезентативности Нарушкины тобой кончаться не должны. То есть тебе положено иметь как минимум сына, так? Так, сказал Андрей. «Выпади мне такой жребий», — мечтательно предположил Секацкий, вынужденный, ввиду отсутствия в окоеме плинтуса, говорить относительно коротко. «Я бы тут же заделал кому-нибудь ребенка и сразу в башню. Ведь здесь речь идет об источнике чистого вещества духа воинственности. Дать ему возможность выплеснуться на поверхность и обрести носителя, что может быть блистательнее и достойнее? Что может сравниться с этим по величию и дерзости жеста? Ведь пробужденный бунт, выигранная битва, равно как и предъявленный миру новый текст, относятся к одному имманентному ряду, объединенному греческим словом «хюбрис», которое означает разом наглость и дерзость, а на самом деле волю нарушить равновесие бытия, волю бросить вызов вечности. А добродетели пусть вещают подгнившие овощи, испускающие смрад плоды просвещения. А наша задача, если отважиться на честность самоотчета, состоит не в том, чтобы устраивать жизнь безмятежной, а в том, чтобы устраивать ее многоцветной, не в том, чтобы делать общество гуманным, а в том, чтобы делать его вменяемым. К сожалению, медицина бессильна и даже снисходительна в отношении безумия общества. Она лечит только безумие одиночек. А общество, между тем, тяжело больно политкорректностью, которая есть та же шизофрения. Люди видят, что видят, однако вирус политкорректности включает механизм, заставляющий их утверждать, что видят они нечто совсем иное. По сути, желание вновь сделать общество вменяемым – это художественный проект. Иннокентий Анненский совершенно напрасно считал, будто бы художник ответственен за общественное зло. Нет, художник ни за что не ответственен. В крайнем случае только за общественное добро. Если художник отдает себе отчет в том, чего он хочет и что может, то он ни перед кем не отвечает за последствия своего бытия. Он отвечает только за степень точности своего творческого проекта или, если угодно, за силу соблазна, заложенную в его деянии. Ему некого бояться, кроме Бога, и ему неведом горний страх смутить малых сих. Он обращается не к ним. Тот, кто считается с интересами сирых и убогих, сам никогда не выйдет из состояния убожества. Воистину достойны презрения всевозможные учителя жизни и любители позы мудрости, поскольку они даже не догадываются, что возлюбленное ими правда жизни есть только в искусстве, а в самой жизни ее нет и никогда не было. «Ты секоманьяк», — застыл с вилкой у рта Коровин. «Ради красного словца и философского дискурса ты папу с мамой живьем на котлеты порубишь». Тут над столом расцвел жасминовый куст. Это Люба принесла свинину по-баварски. «Люба», — сказал Андрей, — «у нас что-то водка кончается, а мы, представь, даже в календарь ваш не заглядывали». «В этот день под Парижем», — любезно подсказала Люба, — «в 1783 году впервые был осуществлен полет человека на тепловом воздушном шаре. Имена героев-воздухоплавателей — Пилатер де Розье и Лорен Дарланд. Тогда принеси еще бутылку и посчитай, сколько с меня». «Мила деньги с тебя брать не велела». «Почему?» «У нас крыша поменялась. Вместо Герасима Атилла. Он тоже Либерию крышить бесплатно будет, но мы за это теперь все, что ты закажешь, должны на счет заведения списывать. Такое у него условие. Иначе он Миле с Вовой обещал уши отрезать и голыми в Африку пустить». Коровин и Сикацкий выразительно посмотрели на Нарушкина. «Это меняет дело». Андрей призывно махнул рукой Левкину и Шагину, рассудительно пояснив. «У Левкина правда, желудок меньше наперстка, зато Шагин — прорва». Жаль, далеко слетел Григорьев. Он тоже мог в один присест умять индейку. Часть четвертая. Весь следующий день, после устроенного им в Либерии луколлого пира, Андрей провел дома в полуфлористическом, древоподобном состоянии, в обстоятельствах рассеянной созерцательной прострации. Будничный быт преобразился вдруг в сплошное поле боя, всеобщее преодоление, в пространство несказанного героизма и тотального подвига. Ввязываться в эту битву определенно не было сил. Самый значительный поступок, который он смог себе позволить, это расписаться в расходном ордере за остаток гонорара и отдать прибывшему с утра курьеру так до конца и непричесанный пацанский кодекс. Будь Нарушкин в тот день более собранным, он ни за что бы так не сделал. Любую свою работу Андрей, как правило, старался довести до невозможного, увы, в телесном мире совершенства. Впрочем, перед уходом Кати в Муху Андрей все-таки послал ее за пивом, поскольку в своей сумке нашел лишь бутылку кваса как свидетельство о некой изначальной благонамеренности. Однако расчет был неверен. После четырех бутылок просветляющего по замыслу Петровского он погрузился в еще большую ботанику. А между тем звонивший накануне Фома сказал, что послезавтра в уездной сельской администрации появится некто Н.В. Шедрунов, чтобы лично снять вопросы по бумагам, которые он подал на приобретение Побудкина. Иными словами, скорее всего, он привезет барашка в бумажке, чтобы сунуть его кому нужно в лапу и получить преимущество перед Андреем, подавшим заявление первым. Да и не важно здесь, кто первый, кто второй. По закону полагается аукцион. Черт подери, всю эту околесицу, но надо было что-то делать. Часть пятая. На завтра при помощи редко употребляемого в режиме трезвона будильника, просто голос у этой адской бренчалки был такой зычный, словно внутри нее намотанный на шестеренки вертелся дьявол, Нарушкин встал в нечеловеческую рань, но все же человеком, а не грушей. Кофе оказался пережаренным и, помимо привычного аромата, немного отдавал углем. Катя спала. Ее дыхание было легким и маленьким, как мотылек. Андрей заметил это, и по его спине пробежали сладкие мурашки. Поцеловав спящую детку в дрогнувшее веко, Нарушкин задал Мафусаилу зернышек, сменил воду и, надев поверх свитера кожаную куртку, отправился в предутренний ужас, в леденящую тьму, на Царскосельский вокзал. По загородному проносились редкие машины. Перед ними, стоя на краю мощеной панели, уныло обреченно приплясывала проститутка. И не мудрено, -5 по Цельсию. Напротив вокзала в сером сквере виднелась стайка нахохлившихся, такие озявшие воробьи, бомжей. Нарушкин вспомнил, что как-то по весне, ранний, еще до конца не оттаивший, пил в этом сквере пиво, закусывая истекающий соусом шавермой, и свежеопиленные тополя вдоль ограды походили в сумраке на шеренгу безруких Венер. В поезде, мимо которого, играя плавниками, текло ленивое пространство, Андрей размышлял о том, что он, пожалуй, еще не сложился до конца как царь природы и личность, потому что иногда думает как Сикацкий, только короче, а иногда как Коровин, только длиннее. Потом он даже задремал и сквозь густеющую дрему слушал исполняемую на компьютерном арго речь двух сидевших неподалеку кексов, из которой в полусне вычленил блистательную фразу. «Ты кто, блин, хакер или мышевозила?» После чего почил бесповоротно. Андрею снились бьющиеся в стекло деревья, кошка, урчащая над рыбьими кишками, и пахнущая лесом и овражной тенью черника. Пока он спал, небеса отворились и просыпали снег. Часть шестая. С Фомой Нарушкин встретился у дверей уездной сельской администрации. Как добраться сюда, Фома подробно растолковал ему еще по телефону. Двери были покрыты зеленой краской, а в тех местах, где она облупилась, проглядывала краска коричневая, половая. Да и сам домишко выглядел так себе. 8 на 7, 2 этажа, силикатный кирпич, железная крыша. На небе вниз лицом лежали тучи. Был уже 2 час пополудни, администрация заперлась на обед. «Должны в 2:30 приехать». Фома прижал к ушам ладони, похожие на 2 крытых свиной кожей тома в формате большой октавы. На мизинце правой руки блестел платиновый трофей с вензелем «ИТ» на черном камне. «Подождем». Покорность тому, чего не миновать, сквозила в голосе Андрея. «Мы тут с Нержаном Тихонычем померекали немного, умишком пораскинули и вот как рассудили. Что шишовским машинам в сарае без дела ржаветь? Может, одну-то лихаимцу здешнему пожаловать? А что? Документы все у шишей с собой были. Доверенность уж он себе сам выправит. Так мы, глядишь, хабар хабаром-то и перешибем? Как запасной вариант годится. Если, конечно, сейчас не договоримся». Андрей глубже сунул руки в карманы куртки и поюжился. «У меня с собой, Андрей Алексеевич, злодейка есть. Сейчас согреемся». И Фома достал из-за отворота овчиного тулупа, видавшую виды армейскую фляжку с вмятинами и крышкой на цепочке. Погода была далеко не смертельной, но на стекле одного из окон администрации, которое окно от чего-то было с одинарной рамой, однако же расцвели ледяные травы. Должно быть, там весь день пускал пары чайник. «Слушай, Фома, а за каким бесом вам, не курящим сигары?» — припомнил Катины слова Андрей. «А мы, отец родной, их в доме по углам крошим, чтобы псиной да берлогой не воняло». Часть 7. Когда на улице показался черный ленд-крузер с питерскими номерами, пузатая литровая фляжка уже на треть примерно опустела. Нарушкин ухватил порозовевшего Фому за овчиный рукав и потащил за угол. Машина остановилась у крыльца администрации. По очереди хлопнули 2 дверцы. Потом на ступенях, в 4 ноги, прохрустела уверенная поступь и в облупившуюся зеленую дверь ударил тяжелый кулак. Затем ударил опять и еще. Дверь гудела деревянным гулом, щелкнул запор, и женский голос окатил посетителей будничным покриком. «Вы что колотите? Обед, вот же написано! 10 минут обождать не могут!» «Не ссы, колбасу с бутерброда не сдернем», — пообещал миролюбиво хрипловатый баритон. «Мы, мать, в приемной подождем, пока твой бугор кишку бьет!» Пронзительно скрипнула дверь и сделалось тихо. «Ну что, попал черт в рукомойник!» Андрей оглянулся на Фому и обмер. Глаза стряпчего, налившись горячей кровью, блистали неумолимой свирепой яростью. Зубы обнажились в жутком оскале, верхняя губа хищно трепетала, как у изготовившегося к броску зверя, как у кота, увидевшего за окном синицу. Он явно был уже не человек и даже, кажется, иначе пахнул. «Ты погоди!» — голос Андрея предательски дрогнул. «Ты его потом порвешь. Когда я, словом, если я из администрации минут через 10 не выйду, ломай его к ядреней фене». Как ни странно, почуявший нечисть Фома, словам Нарушкина внял и вновь приблизительно на глазок принял человеческий облик. Они вышли из-за угла и у крыльца остановились. Андрей искал в себе волевое усилие для подвига, для воспетого сикацким вызова вечности. Стряпчий смирно ждал, когда Нарушкин усилия отыщет. «Вы чё тут трётесь, синяки?» — выставился из джипа мордатый водитель. «Нахуй, нахуй идите!» «Ты пацанский кодекс читал?» Андрей, наконец, поймал необходимый для достойного ответа на провокацию судьбы кураж, ощутил полноту снизошедшего хюбриса. «Вчера всей братве раздали», — признался сбитый с толку водитель. «Теперь у нас понятия писаные». «Пункт 5», — сказал Нарушкин. Ты не должен попусту плющить ни фраера, ни трясогузку. «Извини, братан!» — убрался в джип мордатый и оправдался из теплой утробы. «Я еще на память, блин, не выучил». Оставив Фому поджидать у крыльца, Нарушкин поднялся по присыпным крупитчатым снегом ступеням и дернул дверь. За ней открылось небольшое пространство, сенцы или переднее, как будто, где стояли прислоненный к стене веник, цинковое ведро и обмотанная портянкой швабра, а в углу под потолком висела явно сейчас необитаемая, но такая дремучая паутина, что, запустив в нее тот же веник, он качался бы в ней, как дитя в гамаке, и не падал. Тут же была вторая дверь, за которой, собственно, и находилась приемная. Посередине приемной стоял, держа руки в карманах короткого добротного пальто, накачанный бычок с бригадирской цепурой на тугой шее. Он, впрочем, пока ничуть Андрея не интересовал. А тот, кто его интересовал, сидел в кресле у журнального столика и брезгливо смотрел на рассыпанную по лакированной крышке уездную прессу. На вид Атилле было лет 57,5. Голову его покрывала округлая, с неизменной навсегда, как валенку заданной формой, фетровая кепка, лицо было желтоватым и костистым, глаза круглые, но, судя по рубцам морщин, привычные щурятся. Словом, ничего особенного, преклонных лет галоша, однако при этом в его глазах, как и в глазах Герасима, сквозил леденящий напор тьмы, готовый прорвать полупрозрачную пленку, пока что отделяющую этот свет от лютого мира преисподней. Взгляд Атиллы уперся в Андрея, и по лицу генерального директора асфальтовой корпорации «Тракт» пробежала необычайная судорога, как будто голова его была воздушным шариком, наполненным водой, и шарик вдруг качнули. «Ты чё, бабан?» Уже знакомым хрипловатым баритоном поинтересовался угрожающий бычок. «Обед же в натуре!» Андрей, не обращая на бычка внимания, в упор смотрел на Атиллу. «Ты чё, бабан, не понял? Раз, два, три, зенитушка, дави!» Загодя отрепетированными модуляциями, по наитию стараясь соблюдать предписанные тоны и паузы, немного нараспев произнес специалист по теоретической фонетике египетского языка Среднего царства Андрей Нарушкин. То, что случилось дальше, скверно поддается описанию. Часть восьмая. Вытаращив от ужаса глаза, бычок все же нашел в себе силы, чтобы скоромно выругаться. «Это не Атилла», — сказал Андрей. «Это Убырка. Пацанский кодекс, пункт 39. Шваркни его наглухо». Не дожидаясь исполнения директивы писанных понятий, он развернулся и, быстро миновав сенцы переднюю, вышел на крыльцо. Отчего-то Нарушкин теперь уже наперед знал, что должно произойти. Подхватив Фому под руку, Андрей снова потащил его за угол, и тут в доме раздались выстрелы, 7 или 8 подряд. А миг спустя чрево администрации разорвал отнюдь уже не будничный, редкий по заряду убедительности женский виск. Ничего не объясняя, да и что он мог бы объяснить, Нарушкин дернул стряпчего за рукав и стремительно направился к станции. Они еще услышали, как хлопнула дверь машины, и через короткое время мордатый водитель под непрекращающийся затяжной визг, в свою очередь, разрядил в приемной всю обойму. Дело было сделано. Заказ на батике накрылся точно.